Аудиокнига «100 привычек успешных людей». Глава 1. Четко видеть конечную цель. Нацеленность на результат. Что вы думаете, глядя на успешного человека, достигшего в своей жизни того, что вам даже не снилось? Завидуете? Удивляетесь, как такое возможно? Считаете, что ему просто улыбнулась фортуна или он вытянул счастливый лотерейный билет? Уверены, что он добился невероятных успехов нечестно? А не приходило ли вам в голову то, что этот человек достиг успеха только благодаря себе самому, потому что упорно стремился к поставленной когда-то цели, планировал этап ее достижения, рассматривал различные пути, ведущие к заветной мечте, и среди них выбрал именно тот, который привел его к намеченной цели? У вас не должно быть сомнений, что это именно так, потому что по-настоящему успешный человек должен стать для вас объектом подражания, гуру, а не вызывать у вас зависть и чувство обиды за свою неудачно сложившуюся жизнь или карьеру. Ведь этот человек сумел достичь поставленной цели, и вы сможете. Все в ваших руках. Ваша цель должна стать для вас путеводной звездой. Сейчас вы не видите ее или видите лишь слабое мерцание. Но пройдет совсем немного времени, и звезда засияет ярко, окажется так близко, что вы сможете не только прикоснуться к ней, но и согреться в ее лучах. Через тернии к звездам. Стремление к цели – это не мечты и не радужные картинки, которые рисует вам воображение. Конечно, как говорится, мечтать не вредно, и ваши фантазии тоже играют определенную роль в достижении положительного результата. Но роль эта скорее второстепенная, чем главная. Мечты дадут вам позитивный настрой, подстегнут вас в стремлениях. Но если вы не будете упорно трудиться, то ваше блестящее будущее так и останется в ваших грезах. Люди, достигшие огромного успеха, прежде всего сформулировали конкретную цель, затем наметили этап ее достижения и четко следовали им. И стоит отметить, не всегда их путь был выслан ковровой дорожкой. Параспера ад астра. Знакомо вам это изречение, принадлежащее древнеримскому философу Сенеке, которое буквально переводится как «через тернии к звездам». Будьте готовы к тому, что ваша цель потребует от вас полной отдачи, что вы столкнетесь с препятствиями на каждом этапе ее достижения, и все трудности вам придется во что бы то ни стало преодолеть. Готовы вы к этому? Если да, то не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, и четко сформулируйте свою цель. Вы уникальны и неповторимы. Как можно сформулировать цель, если я обычный человек? Разве могу я покорить такие же вершины, какие покорили великие люди? Подумайте вы. Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо понять свое предназначение в этом мире и четко осознать, что среди более чем 6 миллиардов людей, населяющих нашу планету, не найдется двух идентичных. Каждый человек уникален и неповторим. И вы тоже. Осознав этот великий факт, вы сможете сформулировать цель, а значит, сделать первый шаг к успеху. Поймите, наконец, что существует какое-то дело, которое вы сможете выполнить лучше других, потому что вы уникальны, то есть устроены именно так, а не как-либо иначе. Теперь подумайте, что именно вы сможете сделать хорошего. Но не кидайтесь, сломя голову, к выбранному делу. Помните о том, что алмаз становится бриллиантом только после огранки. Не надейтесь, что, сформулировав цель, вы тут же достигнете ее. Вам предстоит трудиться, самосовершенствоваться, а это займет немало времени. Масштабность цели. Магеллан мечтал обогнуть земной шар. Александр Македонский стремился завоевать мир. Эти великие люди должны стать для вас примером, потому что они преуспели в своих стремлениях. Оглянитесь вокруг, и вы увидите сотни людей, которые тоже достигли намеченных целей и не обязательно настолько масштабных. И ваша цель тоже может быть не столь глобальной. Главное – осознать, что именно сделает вас счастливым, в чем вы видите свой успех. Возможно, вы хотите сделать карьеру в политике, открыть собственное дело, написать книгу или заработать миллион. Цели могут быть разными. Важно выбрать ту, что сделает счастливым именно вас. Но прежде чем формулировать ее, учтите три важных момента. Момент первый. Чем масштабнее поставленная цель, тем большего вы добьетесь в жизни. Не бойтесь поднимать планку слишком высоко. Если вы хотите стать президентом, то станете как минимум премьер-министром. Но если вы рассчитываете только на должность главы района, то вряд ли добьетесь большего. Момент второй. Наиболее глобальные цели рождаются в подсознании человека. Прислушайтесь к своему подсознанию, определите свои скрытые желания и попробуйте сопоставить их с реальными целями, которые диктует ваш разум. Момент третий. Возможности человека в сотни раз превышают его представление о них. Формулируя масштабные цели, не бойтесь выйти за привычные рамки обыденных представлений. Хочу, могу, нужно. Формулируя цель, сначала вы определяете для себя, что именно вы хотите. То есть используете элемент «хочу». Но этого мало для достижения положительных результатов. Чтобы определить свои потенциальные возможности и преимущества перед другими, используйте элемент «могу», наиболее важный для формирования цели, своего рода золотой ключик, который откроет вам дорогу в успешное будущее. Если вы не сможете открыть уникальность своего «могу», ваш удел – стать тенью, плетущейся за лидером. Осознав же свое «могу», вы не только добьетесь желаемого, но и станете примером для других. Элемент «нужно» связывает ваши способности и желания с потребностями общества. Если вы уже четко определились со своими «хочу» и «могу», стоит задуматься о том, будет ли востребовано людьми то, что вы собираетесь им предложить. Нужно ли это обществу? Алгоритм постановки цели. Первое. Сформулируйте список сознательных целей. Второе. Займитесь ранжированием. Определите значимость отдельных целей и этапов их достижения. Присвойте каждой цели порядковый номер, устанавливающий ее важность. Третье. Сформулируйте список бессознательных целей. Четвертое. Интегрируйте сознательные и бессознательные цели. Пятое. Постарайтесь выявить глубинные принципы каждой цели. Выберите среди них ту, что полностью отвечает вашим «хочу», «могу» и «нужно». Шестое. Внесите корректировки в выбранную цель. Седьмое. Сформируйте четкую стратегию достижения цели. Определите ресурсы. Основные правила формулировки цели. Правило первое – позитивность. Цель следует формулировать в позитивном ключе. Только в этом случае вы сможете достигнуть желаемого результата. Сделать это легко. Главное, чтобы в формулировке вашей цели отсутствовала частица «не». Дело в том, что наше подсознание устроено таким образом, что плохо воспринимает операцию логического отрицания. Именно поэтому такие формулировки, как «я не буду таким, как мои родители», «я не хочу быть бедным», «я не буду больше курить или пить», использовать не следует. Частица «не» делает из формулировки цели запрет, который человек подсознательно не воспринимает. Запрет давит на него, мешает, раздражает и побуждает сделать все наоборот, вопреки. Как известно, родом это неэффективность запретов из детства. Если ребенку сказать «не шуми», он будет кричать еще сильнее. А вот позитивная и конструктивная инструкция типа «говори спокойно» возымеет действие, поскольку она воспринимается и выполняется легче, чем запрет. Правило второе – конкретность. Цель, которую вы поставите перед собой, должна быть принципиально достижима. Ее формулировка должна четко описывать ожидаемый конкретный результат. Задумайтесь, насколько туманно звучат такие формулировки, как «я стану счастливее», «я стану богаче», «я стану смелее». Это абстрактные формулировки, которые необходимо конкретизировать. Например, «я стану богаче, когда подпишу договор с компанией N». Или «я стану счастливее, когда получу должность директора компании N». Абстрактными будут формулировки типа «я хочу купить автомобиль» или «я хочу открыть свое дело». Задайте себе вопрос, какой автомобиль или какое дело? Речь идет о битой копейке или о ландровере, о фирме по расклейке объявлений или о крупной ремонтно-строительной организации? Конкретизируйте цели. Пусть они звучат так «я хочу купить себе серебристый ландровер» или «я хочу быть владельцем фирмы, которая занимается ремонтно-строительными работами. У меня будет офис в центре города площадью не менее 300 квадратных метров, а также штат сотрудников не менее 100 человек». И не важно, что сейчас у вас нет даже мопеда, а работаете вы продавцом или офисным клерком. Главное, у вас есть конкретная цель, а достижение ее – это уже дело техники. Правило третье – реальность. Ставьте перед собой реальные цели. Формулируйте их правильно. Например, «я хочу научиться летать» звучит несколько глупо, нереально. А вот «я хочу научиться управлять самолетом или вертолетом» уже звучит по-другому. Есть такие формулировки целей, в которых выполнение не зависит от желающего. Например, «я хочу, чтобы директор выдал мне премию в размере $1000». Эта формулировка неверна. Если ваша цель – получить премию, то прежде всего задайте себе вопрос, «а что я для этого должен сделать?» Ответив на него, вы измените формулировку. Она может звучать так. Я обязательно заключу сделку с фирмой N. Этот контракт принесет нашей фирме большую прибыль. И я смогу рассчитывать, что директор выдаст мне премию в размере $1000. Правило четвертое – сроки достижения. Помните, что ваше подсознание всегда будет искать повод, чтобы отложить работу до завтра, послезавтра, на месяц, на год. Поэтому попробуйте подписать с ним сделку. То есть четко наметить сроки достижения конкретной цели, а также всех ее этапов. Правило пятое – цена. Обязательно задайте себе вопросы. Не будет ли слишком высокой цена достижения цели? Сколько времени, сил, здоровья и денег я потрачу на достижение этой цели? Стоит ли она того? Есть ли другие цели не менее привлекательные, но не требующие столь серьезных вложений? Правило шестое – оценка масштаба. Если вы поставили перед собой масштабную глобальную цель, разбить ее на этапы, простые цели. Например, один из ее этапов – найти более высокооплачиваемую работу по своей специальности. Вроде бы ничем не примечательная цель. Обычная цель, которой помимо вас стремится множество людей. Задайте себе вопрос, а что мне даст новая работа? А теперь перечислите положительные моменты достижения этой цели. Предположим, это высокая зарплата, премии, карьерный рост, отличный коллектив, адекватное начальство. И самое главное, это уверенность в себе и в том, что вы можете достигнуть намеченного. И это достижение побудит вас к преодолению других этапов, каждый из которых станет своеобразной ступенькой на пути к успеху.